Я слышала об этом от Джейн. Она буквально засыпала меня вопросами о вашем новом приятеле. Однако из ее слов я поняла, что среди прочих своих сообщений молодой человек забыл вам сказать, что он сын старого Уикхэма, служившего дворецким у покойного мистера Дарси. Я все же бы очень хотела дружески вас предостеречь, чтобы вы не очень доверяли его высказываниям. Все, что он говорит о плохом обращении с ним, мистера Дарси, чистейший вымысел. Мистер Дарси, напротив, проявил необыкновенное благородство. Зато Джордж Уикхэм поступил по отношению к мистеру Дарси самым непорядочным образом. Я не знакома с подробностями, но хорошо знаю, что мистера Дарси едва ли можно в чем-нибудь упрекнуть. Недаром он даже не переносит упоминания о Джордже Уикхеме. И хотя моему брату казалось невозможным исключить Уикхема из числа приглашенных офицеров, он очень обрадовался, узнав, что тот сам уклонился от приглашения. Появление Уикхема в этих местах — неслыханная дерзость. Непонятно, как он мог на это осмелиться. Мне очень жаль, мисс Лиза, что я должна была разоблачить пороки вашего нового знакомого, но, пожалуй, учитывая его происхождение, от него едва ли можно было ожидать лучшего. Из ваших слов, сударыня, я поняла, что порок мистера Уикхэма заключается в его происхождении, — резко ответила Элизабет. Вы не смогли ничего поставить ему в вину, кроме того, что отец его служил дворецким у мистера Дарси, но об этом, смею вас заверить, он мне сообщил сам. — Прошу прощения, — саркастически заметила, отходя от нее, мисс Бингли. — Извините за вмешательство. Я руководствовалась лучшими побуждениями. — Какая наглость! — произнесла про себя Элизабет. — Но вы, сударыня, глубоко заблуждаетесь, рассчитывая повлиять на меня столь недостойной выходкой. Кроме вашего самодовольного невежества и злокозненности мистера Дарси, вы ничего ею не доказали. Она тут же разыскала Джейн, которая уже успела поговорить на интересовавшую их тему с мистером Бингли. Сестра встретила ее сияющей улыбкой, свидетельствовавшей о том, сколько радости доставил ей этот вечер. Догадавшись о мыслях Джейн по выражению лица, Элизабет поняла, что все ее сочувствие неудаче мистера Уикхэма, негодование против его врагов и прочее, значит, очень немного по сравнению с надеждой на грядущее счастье сестры. «Мне, конечно, хотелось бы узнать, — сказала она с не менее приветливой улыбкой, — удалось ли тебе что-нибудь выяснить о мистере Уикхеме? Но, может быть, ты провела время так приятно, что могла думать лишь об одном человеке. Я на тебя не обижусь». — Я вовсе про него не забыла, Лиззи, — ответила Джейн. — Но, увы, не могу сказать тебе ничего утешительного. Мистеру Бингли эта история мало знакома. В чем именно мистер Уикхэм виноват перед мистером Дарси, он не знает, но он готов поручиться за добропорядочность, честность и благородство своего друга, и он убежден, что мистер Уикхэм не заслуживает даже той заботы, которую проявил по отношению к нему мистер Дарси.